Сколько стоит миллиард? Повесть. Мы так привыкли притворяться перед другими, что под конец начинаем притворяться перед собой. Франсуа де Ларош-Фуко. Глава первая. Все было неправильно. Этого не должно было произойти ни при каких обстоятельствах, но это произошло. Уже поздно было выяснять степень виновности каждого из ответственных должностных лиц или искать крайних. Самолет, в котором находилась делегация ООН, прибывшая для консультации в Москву, был захвачен террористами. Это был реальный факт. И теперь, отталкиваясь от него, нужно было строить дальнейшие прогнозы и планы. Правда, террористы дали 10 часов времени. У него было всего 10 часов, в течение которых он должен был принять трудное решение. Никаких компромиссных вариантов не было. Нужно либо выполнить требования террористов, либо штурмовать самолет без всяких шансов на успех. И принимать решение должен был он, отвечающий за безопасность в этой стране, министр внутренних дел республики. Он потер виски и нестерпимо болела голова. Его разбудил сегодня утром этот тревожный звонок, и с тех пор он вот уже 5 часов сидит в депутатской комнате Шереметьево-1, в которой находится экстренно созданный штаб по спасению самолета и его пассажиров. Депутатская, к счастью, очень большая. Сейчас она называется залом для официальных делегаций, и бюст Ленина отсюда давно убрали. Но роскошь помещения, оформленного в псевдо-социалистическом стиле конца 70-х годов, бросается в глаза. Все службы удобно разместились в зале и пытаются контролировать события. Самолет стоит недалеко от здания, его можно видеть, даже не выходя из депутатской комнаты. К неудовольствию очередных посетителей зала сейчас туда не пускают никого, даже депутатов. С ними вообще особая морока. Перед выборами любой пытается заработать дополнительные очки, стать героем, чтобы попасть на страницы газет и журналов. От непрошенных визитеров уже сдают нервы. Каждый маломальски известный политик, каждый депутат Государственной Думы считает своим долгом лично вмешиваться в ход событий, давая советы, как поступить в таком случае. Некоторые даже приезжают в аэропорт, мешая его людям своими ненужными замечаниями и тревожной суетой. Через час ожидается приезд одного из руководителей оппозиции, никогда не упускающего случая лишний раз покрасоваться на публике. От него можно ждать чего угодно, он часто бывал непредсказуем. От одной этой мысли о его появлении голова начинает болеть еще сильнее. Главное сейчас выяснить, сколько человек находится в самолете и как они вооружены. Командир корабля сказал, что у них есть автоматы, пистолеты, взрывчатка, гранаты. Нужно еще разобраться, каким образом они принесли все это в самолет. Как им удалось протащить такое количество оружия мимо проверяющих милиционеров?